Ваша воля будет исполнена, патриарх, как и всегда. Хочу вас уверить, что у меня нет ни малейших планов на ваших дочерей. Я осознаю свое место и благодарен вам за то, что вы вырастили меня как собственного сына. Нарастающее давление в комнате постепенно сходило на нет, и, видимо, мне удалось уверить человека в своей правдивости. Он некоторое время молча на меня смотрел, а затем встал и удалился. Слуги убедились в том, что я покину его особняк в ту же секунду, и чуть ли не пинками выгнали меня, пытаясь усладить своего господина. Да, вышло все как обычно через одно место, и что-то подсказывало мне, что Минмин на этом не успокоится. Я убрал ее подарок в портфель, где лежали документы на мой, теперь уже личный бизнес по производству палочек для еды, и облегченно выдохнул. Мне еще никогда не приходилось видеть его в таком настроении, и от одной мысли, что он мог развоплотить меня на атомы на месте, по спине пробежал холодок. Ладно, с этим разобрались. Что у меня стояло дальше в списке дел? По-хорошему стоило навестить мое производство, так как, получив полные права, я собирался заняться реорганизацией и расширением. В первую очередь нужно было перенести все 4 точки в одно помещение, снимать дешевое жилье, где работники могли клепать палочки и при этом спать, конечно, удобно, но местами затратно. Локализация производства в одном месте позволит не только контролировать весь процесс, но и сэкономить на аренде помещения в перспективе. Я взглянул на часы, стрелка медленно ползла к 6 утра. Рановато, конечно, они должны приступить к работе через час, но вдруг раздался телефонный звонок. «Мама Цзайтина, интересно, что ей понадобилось в такую рань?» «Алло», — ответил я, садясь в автомобиль, щедро предоставленный семьей Сун. Водитель ждал места назначения, но нутро мне подсказывало, что оно вот-вот изменится. «Здравствуйте, господин Сун, это мама Цзайтина, не знаю, есть ли у вас мой номер телефона». «Да, конечно, здравствуйте, и я просил вас называть меня Леша». Я приказал водителю ехать в сторону центра, пока повисла неловкая пауза, а затем женщина продолжила. «Я хотела еще раз поблагодарить вас за помощь нашей семье, и обещаю, что буду работать не покладая рук». «Хорошо», — ответил я мягким голосом. «Только мы все это уже обсудили. Госпожа Цзай, я немного занят, давайте перейдем сразу к делу». «Да-да», — поспешила женщина. «Простите, я понимаю, что вы занятый человек. Мой муж никогда бы не набрался храбрости вам позвонить, но у него есть предложение касательно вашего предприятия. Вы не могли бы найти время для личной встречи? Нам подойдет любое, просто скажите, куда ехать и когда». Вот и появился пункт назначения. Думаю, что стоит разобраться с этим делом как можно быстрее, иначе потом накопится целая гора незаконченных дел. К тому же сегодня я планировал потратить весь день на проработку бизнес-плана моей новой идеи для Ян Цзичен. Мы домчались до рыбного рынка с ветерком, благодаря государственным номерам династии Сун. Водитель с удивлением рассматривал хибары, словно оказался здесь впервые, а потом, чтобы убедиться наверняка, переспросил, точно ли он привез меня в требуемое место. Я, улыбнувшись, ответил, что все верно, и оставил еще пару сотен в качестве благодарности. Учитывая, что к патриарху Сун я приехал во всей красе и в наглаженном дорогом костюме, моя персона привлекла к себе взгляды всех местных жителей. Они с интересом осматривали меня с головы до ног, пытаясь сообразить, что высокому, молодому иностранцу понадобилось среди их рыбного рынка. Я быстро забежал в подъезд, поднялся на 3-й этаж, и в дверях меня встретила мама Цзайтина. Она широко улыбнулась и чуть ли не силком затащила меня внутрь. Забавно, с одного дома, в котором я провел больше 10 лет, меня погнали как блохастого пса, а в другой приняли, раскрыв объятия. Зайдя внутрь, я разулся и, слегка приподняв брови, замер, ожидал развязки. Женщина схватила меня за руку и отвела на маленькую кухоньку. К слову, Цзайтина не было дома. Куда это он рванул в такую рань? Тут я понял, в чем заключалось то самое предложение. На столе меня ждала миска с традиционным китайским блюдом на день рождения. Рисовая лапша в курином бульоне, поверх которой клали жареное яйцо. Именинник был обязан съесть все до последней капли, иначе счастье внезапно пропадет, удача отвернется, а деньги, отрастив крылья, отправятся в свободный полет. У меня не было на это времени, но, признаться, с самого утра в животе булькал только зеленый чай. Женщина не стала спрашивать моего мнения и, усадив за стол, протянула палочки для еды. «С днем рождения, господин Сун!» — с улыбкой произнесла женщина. «10 тысяч лет жизни!» присоединился с классической фразой поздравления ее муж. «Спасибо, только я просил называть меня Леша», — ответил я, чувствуя некий дискомфорт. «Так, в теории уничтожить миску лапши я был в состоянии минут за 5-7, если бульон все еще горячий». Женщина стянула с меня пиджак, дабы я не испачкал его, и бережно, будто он стоил дороже ее жизни, повесила на плечики. «А где Тян?» — спросил я, всасывая добрую порцию лапши, оперативно, в первую очередь, разобравшись с яйцом. «Баба ушел полчаса назад, сказал, у него какие-то дела по работе, должен прийти в обед», — ответила женщина. «Баба, интересно, я никогда не слышал его детского прозвища, в то время как Бин-Бин все еще гордо носила свое. Сокровище, значит, оригинально. Забавно, что еще одно значение этого слова можно было напрямую перевести как «младенец». Хах, надо будет обязательно подшутить над Зайтином, когда выдастся такая возможность. «Договори уже», — стукнув по плечу своего мужа, приказала женщина. Человек прочистил горло и приступил к докладу. «В общем, тут такое дело. Я не могу остаться в стороне, поэтому порасспрашивал сына о вашем предприятии и, кажется, смогу немного помочь. Если, конечно, вам все еще интересно, господин Сун. Вот теперь я вижу, у кого Цзайтян перенял эту дурацкую манеру говорить вопросами. Если начал предлагать, то предлагай, а не спрашивай сначала разрешения». Я, всасывая очередную порцию лапши, молча кивнул, и он продолжил. «Ну так вот, я слышал, вы станки для производства ищете. Мне сын сказал, я тут походил по рынку, поспрашивал, когда работу искал, и оказалось, один мужик знает поставщика, который пытается продать станки. Они, конечно, не новые, но вроде бы в хорошем состоянии и по приличной цене. Опыт подсказывал, что хорошее состояние и приличная цена не шли рука об руку, но мужчина явно старался хоть как-то отплатить мне за помощь, и чтобы он наконец смог успокоиться и избавить меня от постоянных преклонений, возможно, стоит взглянуть на его находку. Я прикончил лапшу и, жадно выпив бульон, выпалил: «И где это место?» «Да тут недалеко», — радостно взорвался мужчина. «Можем хоть сейчас сходить, посмотреть». Я взглянул на часы. «В теории можно потратить часик-другой, а затем как раз заскочить на производство. К тому же у меня на примете уже имелось помещение для аренды. Небольшой склад на отшибе с уже готовым сектором для спальных мест. Раньше там шили кроссовки, а теперь будут клепать палочки. А я как раз еды соберу в дорогу», — присоединилась женщина. «Если вдруг голод нападет». «Да не стоит», — попытался возразить я. «Тут забегаловок на каждом ходу. Домашнее вкуснее», — возразила хозяйка, и с этим я не мог никак поспорить. Праздничная лапша бульоном болталась в животе, пока я встал со стула и направился вслед за ведущим меня вперед мужчиной. К моему удивлению, его мама тоже собралась и отправилась с нами. Но если так подумать, то в самом деле ей будет полезно взглянуть не только на место будущего производства, но и на Гроссбух, раз уж я получил к нему полный доступ, избавившись от управляющего. Оказалось, что человек, о котором говорил мужчина, действительно готов продать станки по 7000 за каждый. После тщательного осмотра, заметил несколько повреждений и смог сбить цену до 5, пообещав забрать все 4 штуки. Для начала этого хватит. Моя добродушность начала давать свои плоды, и в конце концов, все вышло вполне неплохо. Родители Цзайтина наконец успокоились, сбавив обороты и отплатив за гостеприимство, а мне удалось урвать оборудование по приемлемой цене. Затем навестили все точки производства, представив рабочим нового бухгалтера. Как оказалось, она действительно неплохо разбиралась в ведении учета, и с одного взгляда смогла обнаружить несколько несостыковок. Это меня не удивило, учитывая, что управляющий явно вел дела спустя рукава. Разберусь с ним позже. После осмотра места будущего производства отвез их обратно домой и смог наконец-то вернуться к себе. Когда дверь квартиры закрылась, я ощутил, как гора упала с плеч, и меня поприветствовали знакомые запахи. Сбросил обувь, положил портфель на пуфик и повесил пиджак на плечики. Отлично, долгожданная тишина. Несмотря на полдень, я уже успел закончить самые важные дела, и впереди все еще был весь день, чтобы заняться продумыванием и разработкой плана для Ян Цзичен. Воскресенье – это единственный день, когда корпорация давала нам выходной, и было бы глупо не воспользоваться им. Я зашел в комнату и вдруг ощутил некую неправильность. Инстинкты сразу напомнили о себе, предупреждая о потенциальной опасности. Осмотрел комнату, вроде бы все на месте, но тогда откуда это чувство, словно за мной кто-то наблюдает? Возможно, это остаточное ощущение, но тогда встает другой вопрос. Некто проник в мою квартиру без ведома, кто и главное где. Я сделал шаг вперед, как вдруг из-за дивана выпрыгнули Бин-Бин и Цзайтином, взрывая хлопушки с воплями. «С днем рождения!» Глава 11. У меня чуть сердце не остановилось. Возмутился я вероломному действию товарищей. Бин-Бин ловко перепрыгнула через спинку дивана словно кролик, и запрыгнула на меня, потянувшись в поцелуе. Я вовремя успел подхватить девушку, и она, дорвавшись до желаемого, отцепилась от моих губ лишь тогда, когда Цзайтян тактически покашлял. «Отличная работа, дружище, а то она бы меня проглотила», однако мое сердце все еще отбивало бешеный ритм. Я был готов к настоящему нападению, особенно учитывая сделанное немногим ранее, когда сжег целый склад наркотиков отца Гауниу. К счастью, это оказались всего лишь мой друг и моя девушка, решившие устроить мне внезапный сюрприз на день рождения. Вот только я ненавижу чертовы сюрпризы. Однако, чтобы не обидеть товарищей, я сделал вид, что рад был их видеть и растянулся в наигранной улыбке. Девушка спрыгнула с меня и, достав из заднего кармана джинс мой подарок, произнесла: «С днем рождения, Леша». Небольшая продолговатая коробочка, завернутая в красную подарочную бумагу. Я потряс ее у уха, а затем она продолжила: «Ну же, открывай, может, не стоит», — неуверенно протянул я, как-то меркантильно. Бин-Бин надула щеки: «Да ладно тебе, я так старалась, выбирала, а тебе даже не интересно, что внутри?» Выбора не оставалось. Я ловко расправился с завязочками, одолев подарочную обертку, и уставился на коробку с дорогостоящим парфюмом. Ну да, теперь придется постоянно им пользоваться, а Бин-Бин сможет отыскать меня по запаху, который сама выбрала. Было в этом нечто животное, нечто архаичное, однако стоило отдать должное девушке, одеколон оказался хорошим. «Нравится?» — чуть ли не подпрыгивая на месте от ажиотажа, проговорила она. «Да», — с улыбкой ответил я. «Спасибо». Настала очередь Цзайтина. Парень протянул мне свой подарок, который в отличие от Бин-Бин не стал упаковывать. Мужской набор для ежедневного использования. Шампунь, гель для душа, бритья и прочее. Не хватало только носков, так бы точно подумал, что в него вселился перерожденец из моего прошлого мира. Нет, ну они точно сговорились, на пару решив, что либо от меня дурно пахнет, либо я никогда не моюсь. «С днем рождения, друг», — произнес Цзайтян, протягивая мне руку. Я пожал ее в ответ и сказал: «Спасибо, но вам не стоило тратить деньги. Да и вообще, как вы оказались в моей квартире?» Управляющая домом открыла. Я сказала ей, что ты мой парень и мы хотим сделать тебе сюрприз на день рождения. Откровенно призналась Бин-Бин, не видя в содеянном никакого подвоха. Так, стоит поговорить с управляющей, чтобы она больше никогда такого не делала. Сегодня моей девушкой представится Бин-Бин, а завтра наведается Гауниу, со своими особыми наклонностями. Еще не хватало, чтобы по всему дому пошла молва. Но, думаю, один раз можно простить. «А это что?» — удивленно спросила девушка, указывающая пальцем в торчащий из кармана подарок Мин-Мин. И прежде, чем я успел ответить, она играючи выхватила его и добавила: «Ты никогда свои подарки не открываешь? Тебе ни капельки не интересно? Меня бы вот муравьи загрызли от загадочности». Я ухмыльнулся и бросил в ответ: «Ну раз тебе так интересно, открой, если хочешь». Девушка, получив официальное разрешение, принялась дербанить подарочную бумагу, словно ее накрыло внезапным приступом жажды, а внутри находилась единственная на всю пустынную бутылка воды. «Мой старший братик-начальник», — задумчиво пробубнила Бин-Бин, держа в руках именную табличку, которую обычно ставили на рабочий стол. «У тебя есть сестра, старшая дочь Сунджая Куана», — коротко пояснил я, жестом требуя подарок обратно. «Ах да», — медленно протянула девушка, будто вспоминая, что я рос в знатной династии. «Совсем забыла. Она сюда приходила или ты домой ездил? Это теперь мой дом», — ответил я, убирая все три подарка на книжную полку. «Я достиг совершеннолетия, и теперь покровительство семьи Сун на меня больше не распространяется. Патриарх оставил мне фамилию, но в целом отлучил от династии, вернув полный контроль над моим производством». «Жестоко», — постановил Цзайтян, устраиваясь на диване. «Они так могут?» «В теории да», — подхватила мысль Бин-Бин, выставляя тоненький указательный палец вверх. «Леша из Российской империи, и временное покровительство дружественного рода явление вполне распространенное. К такому зачастую прибегают, когда династия вступает в кровопролитную войну или наоборот хочет укрепить отношения с иностранной семьей. Она бросила взгляд на подарок дочери патриарха и задумчиво добавила, с целью дальнейшей женитьбы. Однако, когда ребенок достигает совершеннолетия, он полностью вступает в права наследования и владения имуществом. Она сделала паузу и уже обратилась ко мне. Ты нам, кстати, не сказал, а что случилось с твоим родом, почему ты в Китайской империи? Теперь тебе придется вернуться домой, ты уезжаешь, когда, так, Бин-Бин опасно подбиралась к теме, на которую мне не просто не хотелось говорить, и тем более посвящать в подробности проблем, ждущих меня в России. Я быстро решил перевести разговор в другое направление и поспешно вставил. Во-первых, я понятия не имею. Патриарх Сун держал это от меня в тайне. Во-вторых, никуда я не собираюсь, Бин-Бин, поэтому давай не будем на эту тему. Она сделала вид, что поверила мне и неуверенно закачав головой, ответила, хорошо, а затем ее настроение внезапно изменилось, вернув себе праздничный настрой и добавила, конечно, что же мы о грустном, у тебя сегодня день рождения, пойдем праздновать. Вот этого я опасался больше всего, догадываясь, что она выдаст нечто подобное. У меня появился единственный свободный день, который планировал полностью посвятить продумыванию бизнес-идеи о приложении по доставке еды. Вместо этого придется выдумывать причины, почему мне не хочется идти в очередной ресторан. Ну, никаких ну, спешно вставила девушка, не дав мне закончить. Мы едем на пляж. Цзайтян все уже подготовил, осталось только добраться. Бин-Бин подмигнула, изобразив привлекательную улыбку и добавила. Представь, солнце, пляж, отдых. Крохотный бикини на стройном теле. Разве ты не хочешь меня в нем увидеть? Да что он там не видел? Ехидно вставил Цзайтян, на что тут же встретил ожесточенную атаку Бин-Бин одной моих подушек. Парень с легкостью парировал и жестом бросил вызов на продолжение. Так, развели тут шаолиньское кунг-фу. К тому же предложение девушки звучало довольно привлекательно. Но, с другой стороны, я еще успею насмотреться на ее пикантные формы, а вот задание Ян Цзичен стоило выполнить как можно скорее. Да ладно, Леша, подключился к уговорам Цзайтян. Она права, хватит киснуть в кафешках и душных офисах. Айда отмокать, сегодня как-никак твой день рождения. Стиснув зубы, пришлось согласиться. Видимо, мне все же придется работать ночью, после того как Бин-Бин уснет. Ладно, не первый раз я лишался сна из-за предстоящих дел, к тому же на дворе стояла действительно солнечная погода. А впереди еще целый день, успею сделать все запланированное. Я скинул костюм, быстро переоделся в летнее, нацепив свободную рубашку и шорты, собрал принадлежности для пляжа и вызвал такси. Стоило ли говорить, что Бин-Бин в свою очередь сгрузила свой багаж на крепкие плечи Цзайтина, который по какой-то причине был не против. Добрались с ветерком, открыв в машине все окна и неплохо провели время, общаясь, даже несмотря на то, что пришлось ехать несколько часов. Вот только оказавшись на месте, замерли. Ожидаемо, в воскресенье на пляже был аншлаг. Все побережье было усеяно зонтиками, под которыми прятались китаянки, спасаясь от солнечных лучей. Конечно, азиатские стандарты красоты и лета – вещи несовместимые. Огромное количество девушек потели всю зиму в спортзале, чтобы потом пощеголять в бикини, вызывая необузданные желания у мужской части населения. Однако вот эталоном красоты в Азии по-прежнему считалась белая, практически бледная кожа. По всей длине пляжа располагались уличные торговцы, которые предлагали все необходимое, начиная от аренды оборудования для дайвинга, заканчивая различными закусками, напитками и даже алкоголем. Лазурное море уходило за горизонт и на мгновение у меня родилось праздничное настроение. Бин-Бин отправилась в раздевалку, Цзайтян за напитками, а я решил занять нам место. Удача оказалась в тот день на нашей стороне и мне удалось застолбить место в центре пляжа, в самой удачной зоне. Три лежака, зонтики, а под ногами горячий песок. Порой полезно расслабиться. Я снял рубашку, моментально привлекая к себе внимание окружающих, и заставляя пузатых мужичков задуматься о посещении фитнес-центра. Светловолосый, высокий иностранец с белоснежной кожей, выделялся как белая ворона, и признаться, мне это нравилось. Устроился на лежаке, надел очки и расслабленно выдохнул. Через несколько минут подошел Цзайтян с переносным холодильником и устроился с правой стороны. По пивку, спросил он, протягивая мне прохладную банку. «Ну мне-то можно», с улыбкой на лице принял напиток и добавил, «а вот тебе закон пока еще не разрешает». «Да, ты, наверное, прав», расстроенно констатировал неизбежный факт парень, и убрал свою банку обратно. Я дружески хлопнул его по плечу и спешно вставил, «Тян, я шучу, так-то и одаренными до 18 лет становиться нельзя, но мы же как-то стали, для сильных мира сего закон не писан, так что бери банку обратно и хватит вести себя подобным образом. Посмотри вокруг, сколько красивых девушек в купальниках, и в противовес этому, будем честны, довольно несуразны парней, среди которых ты выделяешься не только ростом, но и телосложением. Будь уверен не в себе, сколько мне раз тебе повторять, тебе легко говорить», возмущенно заявил Цзайтян. «Ты из знатного рода, рос в одной из самых известных династий Китая, тебя всегда окружало богатство и шик, девушки сами вешались на тебя, а у меня все не так. Я родился в маленькой деревне, и большую часть своего детства работал на лодке, помогая отцу. Кому нужен просто китайский паренек из деревни? Меня подмывало отвесить ему за трещину за такие слова, но думаю, это не добавило бы ему уверенности, поэтому вместо кнута решил применить пряник. Во-первых, не смей так говорить о своих родителях. Ты должен быть горд своим происхождением не меньше, чем дворянские отпрыски. В отличие от них и меня, тебе всего пришлось добиваться тяжелым трудом, и посмотри, куда это привело. Ты проходишь стажировку в крупной корпорации, можешь любому дать в зубы с такой силой, что тот год будет питаться через трубочку. Ты юн, красив и у тебя вся жизнь впереди. Просто требуется сделать шаг в верном направлении и перестать себя жалеть и в себе сомневаться. Цзайтян задумался над моими словами, а я вдруг неожиданно понял, что, если вдруг дело с приложением не выгорит, всегда можно будет устроиться в качестве мотивационного оратора. Парень уверенно кивнул и, дернув за чек у банки, предложил тост за моего лучшего друга, который всегда мне помогает. «Надеюсь, в один день я смогу ответить тем же. Будем», — коротко ответил я на тост, и мы выпили. «Уже бухайте», — послышался знакомый голос, и я, открыв глаза, увидел перед собой соблазнительную картину. Представшая перед глазами девушка щеголяла в крохотном бикини лазурного цвета, который идеально подчеркивал ее спортивную фигуру. На бедрах сидела повязанная полупрозрачная юбка. Вместо привычных округлых очков, она сменила их на солнцезащитные, а волосы заплела в аккуратную косичку, которую она убрала на левое плечо. «Бин-бин», — проговорил Цзайтян, — «отойди, своими широкими бедрами, ты закрываешь мне солнце». Что-то он сегодня разговорился, и казалось, моя девушка была единственной, с кем он так спокойно мог вести беседу, при этом не зарываясь в нору. Она швырнула в него лосьоном, а затем спросила моего мнения. «Ну как тебе?» Я слегка приподнял очки и внимательно осмотрел ее с ног до головы. Бин-бин прокрутилась на месте на 360 градусов и улыбнулась. «Ты прекрасна, как всегда», — я наградил ее желаемым комплиментом. Она выхватила лосьон у Цзайтина, устроилась рядом, перевернулась на живот и, развязав завязочки на спине, проговорила: «Будь так добр, намажь мне спинку. Это вроде бы как мой день рождения, а ты предлагаешь мне работать?» С ухмылкой бросил я, но выдавил жидкость и принялся размазывать по ее упругому телу спутницы. «Ммм», — довольно протянула девушка, и я тут же добавил: «Слушай внимательно, у меня родился план. Надо отыскать Цзайтину девушку, иначе он так и помрет девственником». Бин-бин понравился мой план, и она принялась крутить головой по сторонам. С лосьоном я справился за пару минут, и мы дружно стали выискивать среди толпы незанятых девушек потенциальную жертву для Цзайтина. «Как насчет той?» — указав в сторону симпатичной девушки, спросила моя спутница. «Нет, она такая же застенчивая, как и он. Если их познакомить, они обменяются именами как раз к тому времени, когда у тебя пойдут первые внуки». Бин-бин хихикнула и предложила: «А та?» — указав на другую. Я осмотрел ее оценивающим взглядом и выдал свой вердикт: «Слишком жаждет. Она сюда пришла не за отношениями, а за сексом». «А что в этом плохого?» — прошептала девушка. «Попробовать-то рано или поздно ему придется. Мне же вот повезло. Ты не Цзайтян», — констатировал очевидный факт, бросая взгляд на проходящую мимо группу. «Он парень романтичный, ищет настоящей любви, а не коротких знакомств». Бин-бин резко возмутилась, чуть не подскочив на лежаке. «То есть ты хочешь сказать, что я ветреная? О чем вы там шепчитесь?» — вмешался в разговор Цзайтян, убирая в холодильник пустую банку. «Леша, это ты?» Все закрутилось слишком быстро. Перед нами оказалась худенькая девушка в купальнике, в сопровождении с одной подружкой и еще двумя парнями. Мне пришлось закрыться от солнца, несмотря на очки, чтобы разглядеть незнакомку получше. «Сюфэн?» – удивленно спросил я. «А ты что тут делаешь?» «Да вот», – неуверенно промямлила она, обращая внимание на молодую девушку с пикантными формами на соседнем лежаке. «Выходной же сегодня, мы вот с коллегами решили выбраться на пляж». Я присмотрелся получше и действительно. Парень с девушкой из нашей группы стажеров, а вместе с ними еще двое, которых вроде бы даже видел на этаже. Вот это совпадение, которого никак не ожидал. «Вы тоже решили выбраться отдохнуть?» – тихим голосом спросила Сюфэн, все чаще поглядывая на то, как покрытая лосьоном бархатная кожа моей спутницы переливалась на солнце. «Ну, у меня сегодня день рождения. Вот, вытащили отметить совершеннолетие. Это, кстати, Цзайтян, он тоже работает в Ян, в отделе логистики, а это Бинбин, его девушка», — ревниво вставила она. Так, атмосфера начала накаляться, и, видимо, ее все еще не отпускали мои слова. Между ними проскочила незаметная искра, и я решил вновь применить свое ораторское мастерство. «Присоединяйтесь к нам, мы потом пойдем в кафе под открытым небом, у нас там заказан столик, вместе веселее». Сюфэн потупила взгляд, и, посовещавшись с коллегами, ответила: «С радостью, спасибо за приглашение». И она сделала короткую паузу: «С днем рождения, и приятно познакомиться с твоими друзьями». С этими словами они удалились, оставив нас наедине с палящим солнцем, которое начинало заметно пригревать своими лучами. Я встал, бросил очки на лежак и, сладко потянувшись, разминая мышцы, произнес: «Кажется, мы нашли идеальную кандидатуру, а пока пойдем лучше искупнемся». Цзайтян был не против, наконец-то сняв футболку, обнажая крепкие мышцы, а вот Бинбин возразила: «Я только намазалась». Пришлось сделать ложный выпад, а затем схватить ее и забросить на плечо, под несогласный визг. Вода оказалась теплой, приятно освежая после напряженного утра. Бинбин вынырнула и недовольно шлепнула ладонью по водной глади. День, несомненно, становился все лучше и лучше. Через несколько часов, когда солнце садилось за горизонт, а бессмысленное лежание под пляжными зонтиками надоело, и после купания у всех заурчало в желудках, мы переоделись и направились в кафе. Там Бинбин, напрочь забывшая о моей фразе, вновь пыталась скормить мне праздничную лапшу. К счастью, мне удалось вовремя отказаться и свалить все на родителей Цзайтина. Позже к нам присоединились Сюфэн и коллеги. Мы познакомились поближе, пообщались на общие темы, а когда блюда стали прибывать и все наелись от пуза, стало еще веселее. Думаю, этому также поспособствовал алкоголь. Мне даже на пару часов удалось забыть об утреннем разговоре с Сунджаакуаном и отвлечься от запланированной мести семейству Ниу, и даже, впрочем, о последнем лучше не вспоминать так часто. Бинбин довольно мило ревновала меня к Сюфэн, хотя я не заметил никаких знаков внимания с ее стороны. Девушка продолжала заваливать меня бесконечным потоком вопросов, на которые я едва успел отвечать. Изначально мой план состоял в том, чтобы свести ее с Цзайтином, но ни она, ни сам парень, кажется, не были заинтересованы в друг друге. Ну что же, печально, будем пробовать дальше. Когда все наелись, напились, а солнце вконец скрылось за горизонтом, Бинбин решила, что настало время для танцев. Первое время она тянула меня за собой, лишь бы не оставить наедине с Сюфэн, а затем, осознав, что не сумеет переубедить, решила украсть мою коллегу. Девушка двигалась не так уверенно, как моя спутница, которая благодаря годам усиленных тренировок боевыми искусствами показывала чудеса пластики человеческого тела. Пускай развлекается. Я вконец осознал, что у меня не останется ни капли свободного времени, чтобы заняться бизнес-планом для Ян Цзичен, и вторая половина дня напрочь была потрачена на празднование дня рождения. Обычно, еще в прошлой жизни, мне никак не удавалось уловить суть этого праздника. Планета всего лишь сделала очередной цикл вокруг Солнца, но люди по какой-то причине отмечали, что стали на год старше. Все мое детство было посвящено исключительно тренировкам, и даже когда стал самым юным чемпионом в истории спорта, все равно большинство времени проводил в оттачивании мастерства. Дни рождения перерастали в обычное сборище спонсоров, лизоблюдов и женщин, которые желали стать моими женами, в надежде на безоблачное будущее. Мне так и не удалось понять, что у этого праздника действительно была цель, Просто до этого момента у меня не было шансов провести его в кругу близких мне людей. Заметно натанцевавшись, Бин-Бин вернулась к столику, залпом осушила стакан с яблочным соком и закинула в рот кусочек зефира. Господи, да сколько эта девушка способна съесть, и я понимаю, что как новоиспеченным одаренным нам требовалось больше еды для формирования организма, но у всего же есть предел. Я настолько увлекся рассуждениями, что даже не заметил, как произошло неожиданное. Цзайтян, долгое время смотревший в сторону танцпола, выпил для храбрости, выдохнул и уверенным шагом направился в сторону своей цели. Забавно было наблюдать за его попыткой сблизиться с симпатичной китаянкой, словно первые шаги новорожденного олененка. Я испытывал непередаваемое чувство гордости за своего друга и ощущал себя отцом. Нет, лучше сказать старшим братом, наконец сумев пробиться через его барьер застенчивости. Он что-то прошептал ей на ухо, девушка улыбнулась и ответила тем же. Отлично, значит, дальше можно не переживать. Люди постепенно стягивались с пляжа в самое популярное заведение побережья, и на танцполе становилось людно. Бин-Бин едва удалось пробраться сквозь человеческую стену и вернуться обратно. «Леша», – прошептала она на ухо, размахивая китайским веером, – «пойдем прогуляемся, подышим». Признаться, мне самому приходила в голову эта идея, и я достаточно засиделся на одном месте. Мы пообещали остальным скоро вернуться, вышли и принялись гулять по безлюдному пляжу. Порой, конечно, то тут, то там пробегали резвые детишки, старики обматывались полотенцами и возвращались домой, однако вся молодежь дружно перебралась в вечерние ночные заведения. «Ну что, рад, что мы тебя вытащили?» Обняв меня за руку, спросила она. Я с ухмылкой ответил. «Признаю, ты была права, мне это нужно. Вот видишь», восторженно обрадовалась девушка. «В будущем всегда слушай меня», вдруг она понизила голос и добавила, «а я всегда буду слушать тебя». «Договорились, договорились, Бин-Бин», едва сдерживая улыбку, ответил я. Я взглянул на полную луну и на мгновение вспомнил прошлую жизнь. Несомненно, она была полна красок и ярких моментов, которые не забуду никогда, но солгал бы, если бы стал отрицать, что мне все больше нравится эта жизнь. Мне дали второй шанс. У меня был преданный друг, несмотря на мое положение. Рядом шла красивая девушка, разделяя со мной этот вечер, а впереди вся планета как на ладони. Я резко изменил направление и завел ее в воду, касаясь кончиками пальцев завязочек на ее купальнике. На щеках Бин-Бин заиграл румянец, и она, закрыв глаза, потянулась ко мне. Голова внезапно заболела, реагируя на сильное излучение, оставившее после себя сладковато-приторное послевкусие. Инстинкты, говорящие о грядущей опасности, проснулись, чувства обрели резкость, и даже Бин-Бин заметила то же самое. Она смотрела на меня глазами полными ужаса и страха. «Магнитная буря» вырвалась у меня. «А как же сигнал оповещения?» Будто услышав мои слова, на пляже протяжно заревели сирены, предвосхищающие грядущую бурю. Раздались крики напуганных людей, ломанувшихся в ближайшие убежища, экранированные от внешнего мира, но было поздно. По всей территории пляжа из песка поднимались черные тени. Одна вылезла прямо возле трансформаторной будки, влезла в нее и ее тут же закоротила, вырубив свет и погрузив все во тьму. «Леша», — испуганно прошептала Бин-Бин и протянула руку, указывая на всплывшую неподалеку от нас тень, подслеповато принюхивающуюся к окружению. «Кто бы то ни было, этот ублюдок выбрал не самое удачное время, чтобы показать свою уродливую рожу. Тварь решила испортить мой день рождения. Ну что же, придется показать ей, почему меня называли иллюзорным чемпионом». Глава 12. «Да чтоб тебя, такой момент испортили». Я задвинул девушку за спину и усилием воли активировал ауру на руке, спешно меняя ее конфигурацию на атакующую, и стал отращивать шипы на кулаке. Не кстати вылезшая из-под земли тень, видимо, чувствовала себя не очень уверенно в соленой воде и двигалась довольно медленно, оставляя шанс на спасение. Где-то вдали раздавались крики, полные ужаса, от людей, которым не так повезло и которых застали врасплох на отдыхе, и, прислушиваясь к ним, пятился и тащил за собой Бин-Бин. Когда я изучал все доступные в интернете материалы о приходящих с магнитными бурями монстрах, практически везде были фотографии жертв нападения. Простые люди не могли ничего противопоставить порождениям, вылезающим из-под земли. Даже самая слабая тень сражалась на уровне одаренного новичка и могла убивать простых людей десятками, подпитываясь от них и становясь все сильнее и сильнее. А разожравшись и усвоив бесплатную энергию, могла дать прикурить уже сильнейшим мира сего, как это уже неоднократно происходило. Мир от скатывания в эпоху каменного века спасало только то, что твари не старались спрятаться, все время стремясь найти себе пищу. Причем, животные их вообще не интересовали. В давние времена, когда людей было не так много, они тянулись к городам, окруженным каменными стенами, где их встречали доблестные воины, отбивающие нападения, получающие в процессе этого инициацию и сами становящиеся одаренным. В эпоху индустриализации все слегка изменилось. Электричество приманивало их не хуже, а временами даже лучше, чем скопление живых, и они начали тянуться к промышленным центрам, иногда даже проходя мимо затаившихся простолюдинов. Однако здесь, на пляже, единственными источниками силы были мы трое, недавно получившие ранг новичков. Если помощь своевременно не прибудет, то отожравшиеся на простых людях твари придут за нами, и мы ничего не сможем противопоставить усилившимся противникам. Все эти мысли мельком пронеслись в моей голове, пока мы медленно отступали к берегу. Где-то там остался Цзайтян, и надо было срочно выбираться к нему на помощь, попутно отбившись от идущего за нами противника. Ой, Бин-Бин, идущая позади, тихонько вскрикнула и, потеряв равновесие, упала, с головой уйдя под воду. Я рывком выдернул ее наружу, периодически посматривая в сторону приближающейся тени, и окинул ее взором. Я в порядке. На скользкий камень наступила. Глаза девушки расширились, и она крикнула: «Осторожно, сзади!» Уже понимая, что нас догнали, я вскинул правую руку вверх, блокируя удар, и левой двинул ей в морду. Вода здорово стесняла движение, не позволяя вкладывать весь вес тела в атаку, и вышел скорее тычок, который просто отшатнул ее назад. Когти твари сжались на правой руке, стараясь раздавить ее, но защитная аура делала свое дело, не позволяя нанести рану. Правда, и вытащить ее я не мог, силы этой тени явно было не занимать. Усилием воли, я начал спешно перегонять энергию, формируя на обратной стороне руки шипы, чтобы освободиться от капкана, и уже дернул руку, когда почувствовал, что хватка ослабла. «Сдохни, тварь!» Крик Бин-Бин чуть не оглушил меня, и я даже отшатнулся от неожиданности. Бывшая одноклассница наконец пришла в себя, вспомнила, что она тоже одаренная, и призвала большую песчаную стрелу, которой разворотила голову нападающей твари. «Фух, Леша, ты как, живой?» Начала она ощупывать меня в поисках повреждений. «Все в порядке, я цел. Скорее на берег, где-то там Цзайтян, совсем один». Я схватил девушку за руку и потащил за собой на сушу, телом разрезая волны. «Ай!» – жалобно вскрикнул тонкий девичий голосок, и я обернулся, посмотреть, что же опять у нее случилось. Она стояла на одной ноге, поджав вторую, и обиженно смотрела на меня. «Нога!» Кажется, я подвернула ее, когда наступила на камень. «Черт!» – выругался я и, подхватив ее на руки, потащил к месту, где мы расположились. «Тян! Цзайтян, где ты?» Сквозь ночную тьму шагнула пошатывающаяся фигура, и я, уже напрягшись для атаки, облегченно выдохнул, узнав товарища. «Что произошло?» – спросил я парня, зажимающего рваную рану на левом плече. Он обессиленно рухнул на песок и ответил: «Как только все началось, девушка, с которой я познакомился, бросилась прочь, а я пошел искать вас. Но внезапно свет погас, а затем на меня неожиданно напала чертова тень, распорола мне руку, но я вспомнил наши занятия по борьбе, взял ее в захват и сначала душил, но потом, поняв, что это не приносит никаких действий, просто сломал ей шею». Я хмыкнул, приятно удивленный действиями товарища, и аккуратно посадил рядом с ним Бин-Бин. Надо было бы найти какой-нибудь перевязочный материал, чтобы обработать их раны, но, как назло, рядом ничего не было, только нижнее белье на нас, которое для этого явно не подходило. Взгляд задержался на верхней части купальника девушки, но, к сожалению, несмотря на приличного размера бюст, тканей там практически не было. «Так», — привлек я их внимание, — «сейчас я сбегаю к ресторану, поищу аптечку, а вы сидите здесь. Если что, кричите». «Понятно, может быть, мы пойдем с тобой?» — нерешительно произнесла девушка. «Страшно оставаться здесь в темноте, я все понимаю. В фильмах всегда плохо заканчивается, когда герои разделяются, но у нас реальная жизнь, а не художественное кино. Врагов рядом я не вижу, и один я справлюсь гораздо быстрее. Если бы мы не отошли с тобой подальше», — многозначительно посмотрел я на Бин-Бин, — «то до ресторана было бы рукой подать. Хорошо еще, что Цзайтян сумел найти нас, не затерявшись на пляже». Оставив последнее слово за собой, Я подхватился с песка и побежал. Неумолкающие крики паники и боли, раздающиеся отовсюду, не добавляли спокойствия, и я лихорадочно обдумывал, что же вообще дальше делать. Нам троим хватит всего одной сильной твари, которая порвет нас походя, даже не задумываясь. Поэтому, по-хорошему, следовало бы перевязать раны и спешно убираться отсюда. Но, с другой стороны, это был уникальный шанс получить силу, которой так не хватало. Новоиспеченным одаренным без поддержки рода и влиятельной семьи никогда не выпадет такой удачный шанс поохотиться. Максимум через час здесь будет уже не продохнуть от желающих получить свою толику могущества. Силы дворянства зачистят подлежащие защите родовые владения и отправятся на свободную охоту на близлежащие территории. Правда, всю картину портили раны Бин-Бин и Цзайтина. Если девушка еще могла сражаться, издали посылая свои песчаные снаряды, то со способностью парня мы так до сих пор и не разобрались. На тренировках он окутывал руку этой непонятной зеленой субстанцией и бил ею в стену, старался манипулировать по примеру моей силы, изменяя форму, но она оставалась глуха к его потугам. В итоге мы пока плюнули на нее, сосредоточившись на тренировках, привыкая к улучшившимся характеристикам тела. По-хорошему, нужно было найти где-то знающего человека, который помог бы нам разобраться в себе. Вот только где же взять такого? Из знатных семей неодаренные простолюдины, хоть что-то понимающие в теории работы сил, уходили только вперед ногами. К тому же, никто из обладающих даром не стал бы даже разговаривать с нами, в полную силу работая на величие своего рода. Вот и сложилась патовая ситуация, в которой мы вроде как стали сильнее, обретя способности, но разбираться в них приходилось самостоятельно. Если в случае с Бин-Бин все было относительно понятно, все же манипуляция песком давалась ей довольно легко, то у парня все было значительно хуже. Ему просто некому было объяснить, что же такое он заполучил, и эта обязанность на самом деле падала на меня, как на его сюзерена. Это мне необходимо было либо найти учителя, либо самолично попробовать помочь разобраться. Вынырнувшую будто из-под земли тень я заметил чудом. Ночью она и так сливалась с окружением, будучи практически невидимой. Я чудом ушел от захвата когтистых лап, успев чиркнуть ее по боку так и не отозванной перчаткой на правой руке. Выступающие шипы распороли ее тело, заставив струиться его легкой дымкой. Сделав кувырок по песку, снова подскочил на ноги, заходя с раненой стороны. Однако создавалось ощущение, что травма, гарантированно выводящая из строя любого человека, не оказывала на нее никакого влияния. Понимая, что просто теряю время, начал спешно отступать назад, на ходу переделывая шипастую перчатку в лезвие, и к моменту, когда тварь снова бросилась на меня, успел выполнить задуманное только на одну треть. Хотя хватило даже этого. Несуразный, недоделанный клинок выпотрошил серого монстра как рыбину. Только вместо того, чтобы выронить свои кишки на песок, она истаяла серой дымкой, впитавшейся в мое тело. Вот тоже, довольно интересный вопрос. Сколько надо убить тварей для перехода на новый ранг и как вообще он происходит? Это делает какая-то комиссия, оценивающая потенциал силы? Или просто, как с инициацией, происходит нечто, меняющее организм? Судя по рассказанному Бин-Бин, где она говорила о нереальных возможностях одаренных, способных голым телом останавливать автоматные очереди, я склонялся ко второму варианту. Однако сразу возникал второй вопрос: что произойдет с беззащитным телом, которое накроет волна изменений, и если это случится в момент схватки? Меня же сумеет прирезать даже маленький ребенок. С другой стороны, раз популяция человечества не вымерла, продолжая не только успешно сопротивляться приходящим с той стороны тварям, но побеждать, попутно развиваясь практически до такого же уровня, как и в моем прошлом мире, то все должно пройти хорошо. Значит, волноваться бессмысленно. Вроде до небольшого пляжного ресторанчика было совсем недалеко, не больше пары сотен метров, но по моим ощущениям растянулись во времени они прилично, и я, пока добирался до него, переживал за оставленных товарищей. Заведение встретило меня перевернутыми столами и стульями, со следами крови повсюду. Я насторожился, аккуратно ступая, но вокруг не было ни души. Дойдя до висящего на стене шкафчика с предметами первой необходимости, открыл его, дернув дверцу и подобрав валяющийся на полу рюкзак, сгреб лекарство в него. О моральной стороне кражи подумаю потом, мне товарища надо от смерти спасать. Бросился обратно, разгоняясь и немного отбежав от ресторана, остановился. Сразу шесть серых тварей подходили ко мне с разных сторон, и я понимал, что шанс на то, что схватка пройдет без потерь, практически отсутствует. Оставалось только одно, и я, глубоко вздохнув, выждал секунду, подпуская их чуть ближе. Затем коротко выдохнул, и убедившись, что они подобрались на нужную мне дистанцию, активировал иллюзорный барьер. Его активация ночью всегда происходила довольно своеобразно. Днем или при наличии источников освещения, все вокруг становилось серым. Пока наконец краски не возвращались снова, то в темноте этого особо не было видно, пока вокруг не возникала пелена, отрезающая от реального мира, словно подсвеченная снаружи. Не знаю, как это могло бы выглядеть со стороны, но судя по тому, что я наблюдал, находясь изнутри, это было что-то вроде огромного шара, захватывающего некую область пространства. Раньше она была совсем небольшой, диаметром в 10 метров, но после первой инициации поглощения тени, выросла в два раза, став захватывать гораздо больше места, расширившись до 20 метров. Получается, что если на каждом ранге он станет увеличиваться в два раза, то на максимальном, на девятом в зону его действия попадет больше 5 километров. Я поежился, представив, какое количество человек может попасть в захватываемую площадь. 20 квадратных километров так-то, это размер целого небольшого города. Одно дело, если это будет промышленная зона или центральный деловой район, с минимальным количеством людей, но что делать, когда такое случится в спальном районе, как убивать несколько сотен тысяч человек? Хотя, с другой стороны, тот же патриарх рода Сун на своем ранге способен с легкостью разрушить несколько кварталов города, думаю, к тому времени и у меня будут необходимые для этого силы. Так что, эту проблему можно переложить на меня будущего, вместо этого сосредоточившись на происходящем здесь и сейчас. Как раз сейчас, у меня были дела поважнее, чем размышления о предстоящих еще неизвестно когда проблемах. 6 теней, оказавшиеся в иллюзорном барьере, замерли и с интересом стали принюхиваться, исследуя необычное для себя место. У меня даже появилось ощущение, что оно чем-то родственно этим созданиям, и пока они находились в растерянности, явно не понимая, где оказались, я решил действовать. Молча, понимая, что мой единственный шанс заключается во внезапности нападения, ринулся к противнику, находящемуся ближе всего. Тварь, увлеченная происходящим, повернулась спиной и приложила ладони к серой пелене, ограждающей нашу импровизированную арену. Я не мог упустить подобного, и отвернувшемуся врагу в шею между третьим и четвертым позвонком прилетел удар сформированным лезвием, сразу отделяя его голову от туловища. Противник рассыпался серой пылью, потянувшейся в мою сторону, а я развернулся к оставшейся пятерке. Остальные противники, увидевшие гибель товарки, подобрались, растеряв всю вальяжность и тихонько порыкивая, будто переговариваясь между собой, разошлись еще шире в стороны, обхватывая меня со всех сторон. Получается, пока я первый не атаковал, я был им не интересен. Мелькнувшая было в голове мысль исчезла, выброшенная оттуда резким приливом адреналина, и я побежал к следующей тени вдоль серой пелены, перекрывая возможные направления нападения, оставляя только одну сторону для атаки. Увидевшие мой маневр твари, казалось, слегка огорчились, и тоже ускорились, как животные, встав на четвереньки и бросившись в мою сторону, но это лишь сыграло мне на руку. С находящейся ближе всего тенью я встретился раньше, чем остальные до нас добрались, и в длинном прыжке, достойном быть вписанным в анналы гимнастического зала моей бывшей школы, перепрыгнул ее, черкнув по черепу энергетическим клинком. Голову твари развалило на две части, она также, как и предыдущая, рассыпалась мелкодисперсной пылью, исчезая на глазах, а я продолжил бег по кругу. Осталось 4 противника, но все затрудняло то, что они теперь сбились в кучу и, как я понял, не планировали больше разделяться. Резко остановившись, я наклонился, зачерпнул в левую ладонь песок и приготовился. Как только мы сблизились, он тут же полетел в первую же тень, а ногой я зачерпнул еще порцию и оправил во вторую, сбив с атаки. Старый, действенный прием, который учили еще новички на аренах, показал себя просто идеально в этих условиях, на время выведя за скобки уравнения двоих из них. Вот только это были твари, сопоставимые со мной по скорости и силе, либо даже превосходящие их, и не особо заботящиеся о собственной безопасности. Я пропустил скользящий удар лапой по ребрам, отдавшийся в них ноющей болью, и рубанул одного противника по лапе, срубая ее начисто. В принципе, бой складывался в мою сторону, вот только, как обычно, В ход поединка вмешался его величество Случай. Под ногу попался булыжник, неизвестно как оказавшийся среди песка. Я на долю секунды потерял равновесие, но шустрым тварям этого хватило. Меня сбила с ног одна, тут же сверху набросилась вторая, без одной лапы, а к ним присоединились еще две, протершие наконец глаза. Ногу обожгло болью, я успел заметить рваную рану на бедре, в которую, урча словно кот, вцепился противник. Это была меньшая из проблем, потому что к моему горлу как раз тянулась пасть Безрукова. Я прикрылся справа, засовывая ей в рот клинок и дернул конечность, отрезая нижнюю челюсть вместе с языком. Противник отшатнулся, сбивая вектор атаки двум товаркам, а я бешено заработал правой ногой, сбивая откусывающую куски плоти тварь. Кровь хлестала потоком, и я понимал, что у меня осталось несколько секунд до того, как просто отключусь от ее потери, поэтому пошел на риск, поставив все на свою атаку. Левой рукой схватил за шею, так и не отпустившую бедро тень, крутанулся на песке, подгребая ее под себя и ударил ее в голову. В спину вонзились когти другой твари, которой я вырвал челюсть, меня дернуло вверх, поднимая на ноги, и я скрутился, сгибаясь в калачик, буквально по локоть вбивая в пах находящемуся сзади противнику клинок. Обе твари рассыпались пылью, оставив напротив меня двух совершенно свежих противников, и я шагнул вперед, падая в их объятия. На последнем издыхании полоснул одну тварь, не обращая внимания на то, что она вцепилась пастью мне в левое плечо и уже лежа, схватил последнюю за ногу. Дернул на себя, ударил вновь, перебивая ее в колени и уже чувствуя, как подступает беспамятство, выкинул руку вверх, больше уже на удачу, не успевая больше ничего сделать и наконец вырубился. В себя я пришел рывком, суматошно озираясь по сторонам. Я все так же был на пляже, залитом моей кровью, только рядом никого не наблюдалось, и самое важное, все еще находился в барьере, только теперь он ощутимо изменился. В два раза увеличился в размерах, раздвинувшись в стороны, захватив часть дороги, но главным было совсем другое. Я ощущал себя просто замечательно. Страшная рана затянулась тонкой корочкой нового мяса, перекрыв кровотечение. Рывком сел, закинул руку за спину, старясь нащупать раны, оставшиеся от когтей твари, но нашел только мокрый свалявшийся песок, весь красный от пролитой крови. Сдается мне, что иллюзорный барьер после убийства последней твари увеличился в ранге, заодно немного подлатав мои травмы. Правда, что это принесло мне, кроме увеличения его размеров, еще предстоит выяснить, а пока, пора закрывать его. Нужно было хватать аптечку и бежать к своим, надеясь, что к ним никто не наведался за время моего отсутствия. Глава 13. Обратно я бежал, сломя ноги. Мне все казалось, что пока я сражался с шестеркой теней, а потом еще и валялся в отключке, то прошла целая куча времени и теперь безбожно опаздываю, хоть и понимал, что на самом деле прошло не больше пары минут, большую часть из которых я потратил на поиски аптечки. А время нахождения в иллюзорном барьере и вовсе можно было не учитывать, ведь в нем все происходило моментально. После его отключения я, как обычно, оказался в том же месте, в котором и зашел в него, мельком отметив, что увеличение ранга барьера не повлияло на эту особенность, и раны и так практически не беспокоящие, исцеленные силой выпитых теней, вовсе пропали. Из положительного, что я сразу же отметил, это то, что снова подросли физические характеристики. Судя по описанию Бин-Бин, рассказывавшей мне про градацию силы и возможности одаренных, я уже как минимум тянул на ранг новичка, перешагнув требуемые характеристики. Оставалось только проверить это, найдя одаренного такого ранга. Можно будет как-нибудь даже затащить его в иллюзорный барьер и проверить, кто сильнее, устроив драку на пределе, а возможно даже замахнуться и на ранг повыше, раз уж мне так повезло со способностями. До оставленных на месте друзей я добрался очень быстро, переживая за то, как они там. Если уж ориентируясь на мою ауру, на меня вышло целых 6 теней, то их там было 2, а значит для твари они были как маяки в ночи, сигнализирующие о вкусной и питательной еде. Из темноты показался прыгающий по песку силуэт, выделывающий странные кульбиты, и сердце ёкнуло, пропустив удар. Я оставлял двух раненых товарищей, не способных самостоятельно передвигаться, а теперь там прыгало что-то непонятное, с приличной скоростью перемещающееся по пляжу. Прямо на бегу подхватил лежащий камень и швырнул в сторону непонятной фигуры, попав точно в голову. Она упала как подкошенная, и тишину разрезал женский вопль. «Тян, ты живой?» Я невольно замедлил шаг, понимая, что сделал что-то не то, но затем спохватился и бросился к товарищу, которого перепутал с врагом. «Что за чертовщина?» На бегу задал я вопрос оказавшейся неподалеку девушке, до этого сидевшей на песке и не двигающейся, из-за чего я ее и не заметил. «Леша!» – удивленно воскликнула Бин-Бин. «Это был ты? Ты камень кинул? Да блин! Еще раз спрашиваю!» Раздраженно ответил я, не желая вступать в пререкание. «Что здесь произошло?» – начал я чеканить слова. Пока девушка собиралась с мыслями для ответа, я упал на колени, бережно подхватил голову товарища, кладя себе на ноги и достав из принесенной аптечки перекись водорода, стал промывать ему голову. К счастью, камень попал довольно удачно для него, оставив рассечение, но не пробив череп. Все же организм одаренного становится гораздо крепче после инициации. Обычному человеку таким броском я бы точно проломил череп и сейчас вместо обрабатывания раны, выковыривал бы камень из мозгов. Хотя, судя по тому, как он себя вел, прыгая по пляжу, их у него вообще нет. «Мы просто ждали тебя, а потом появился ты и вырубил его», — обвиняюще протянула Бин-Бин. Я проверил его рану на плече, оставленную тенью, и снова удивился. «А рана где?» — непонимающе спросил я у девушки. «Так, а я о чем?» — неподдельно изумилась она. «Говорю же, мы наконец выяснили, в чем заключается сила Цзайтина. Он лекарь. У меня аж рука замерла над его головой». «Цзайтян?» — переспросил я. «Наш Цзайтян лекарь? Вот этот обалдуй получил чрезвычайно редкий дар, с помощью которого теперь никогда в жизни не будет знать нужды?» «Ага», — радостно кивнула девушка. «Представляешь, как ему повезло. Так, сел я рядом на песок, давай подробнее», — дал я указание девушке. Бин-Бин встала, хромая, прошла ко мне, плюхнулась на песок, усевшись рядом, прижалась и, стараясь четко формулировать мысли, продолжила. «Как только ты убежал, где-то в темноте послышался странный шорох. Я испугалась и послала туда песчаную стрелу, а Цзайтян призвал свою силу, хоть и не знал, как ей пользоваться. Не знаю, что там было, но после этого оно затихло. Услышав об этом, я подобрался, думая, что может последовать очередная атака», — продолжив слушать девушку. «Цзай подскочил, пытаясь защитить меня, но неловко дернулся, потревожив рану и не убрав силу, схватился правой рукой за плечо, а оно...» — повысила она тон от возбуждения, — «начало заживать прямо на глазах. Представляешь, как мы удивились? Да уж, я сразу понял чувства парня, заполучившего редкий дар. С такой возможностью он с легкостью сможет помочь родителям, проведя для них полный комплекс лечения по высшему разряду. Хорошего целителя еще попробуй найди. По большей части они остаются на ранге новичков, изредка переходя чуть выше и не стремясь участвовать в сражениях. Мирная направленность навыка закрывала для них путь силы, взамен предоставляя ненапряженную работу в больницах за огромные деньги. Даже слабый одаренный за несколько сеансов мог сотворить настоящее чудо, не подвластное даже самым лучшим хирургам из числа неодаренных, даже потративших годы на врачебную практику. Не скажу, что никто из целителей не развивался в боевом направлении. При желании, в интернете можно было найти слухи о великих целителях, поднимающих из мертвых одним прикосновением, но мне было страшно представить, какого уровня были эти люди и как достигли такого. У меня наоборот складывалось ощущение, что не только кровь, но и характер человека сильно влиял на получаемый дар. Другое дело, что семьи старались развивать своих детей в определенном стиле, вдобавок формируя характер, для повышения склонности к интересующей их стихии. К примеру, моя начальница владела огнем на очень высоком уровне, и если бы я не знал, что она принадлежит к семье Ян, то закономерно бы подумал о том, что она представительница одной из великих династий, представленной семьей Цин, где все члены главного рода поголовно владели огнем, обладая заодно тщательно культивируемым вспыльчивым характером. Но я буду не я, если не выращу из Цзайтина боевого целителя, способного одним ударом как выбить дурь из любого противника, так и вылечить его же. К тому же способность лекаря поможет в тренировках, позволяя не ограничиваться легкими спаррингами, проводя их в полный контакт. Разбитая голова парня на моих коленях пошевелилась, как только он начал приходить в себя, и Цзайтян с коротким протяжным стоном очнулся. Осторожно уселся, протягивая руку к голове и прикладывая к ней светящуюся изумрудным светом руку, проговорил: «Блин, Чем это мне так прилетело? Прости, извинился я, перепутал тебя с монстром и слегка переборщил. Но ты тоже хорош, устроил тут пляски на пляже, и то, что ты понял природу дара, тебя не оправдывает. Да я не танцевал, я проверял скованность тела после лечения, возмутился он. Есть ли дискомфорт и заторможенность? Между прочим, все было хорошо, пока мне не прилетело от друга. Ладно, замяли. Поспешил я перевести тему. Как себя чувствуешь? Он убрал руку от головы и, встав, попрыгал на месте. Просто потрясающе. Полон сил и энергии. Такое ощущение, что я поел, попил и хорошо выспался, вдобавок закинувшись энергетиками. Хэймэм, протянул я. Довольно странно, но с другой стороны, что мы знаем о лекарях? А Бин-Бин помочь сможешь? Кивнул я в сторону сидящей на песке девушки. Или только себя можешь исцелять? Давай попробуем. Цзайтян приложил руку к ноге девушки, и ее красная, опухшая лодыжка прямо на глазах стала спадать, возвращая нормальный вид и цвет. Потрясающе! Протянула она, наблюдая за процессом и вытягивая ногу. А почему наш школьный костоправ делал это по-другому? Без таких визуальных эффектов? Задалась она логичным вопросом. Совершенно верное замечание, кстати. Потому что, когда лечили родителей Цзайтина, спецэффектов тоже не было. Уж я-то внимательно наблюдал. Может, конечно, у него был хороший контроль над силой, не позволяющий ей расходоваться на визуальные эффекты, но вряд ли мы узнаем об этом в ближайшее время. Парень закончил приводить нашу подругу в порядок, бросил вопросительный взгляд на меня, но я отрицательно покачал головой. С одной тварью я разобрался без проблем, а раны, полученные в иллюзорном барьере, исчезли при его деактивации. Раз все в порядке, начал я говорить, следя за тем, как Бин-Бин начала наступать на ногу, проверяя, все ли в норме. То у меня есть предложение. Товарищи уставились на меня, ожидая продолжения, привыкшие к тому, что я всегда могу придумать выход из ситуации, и пришлось оправдать их надежды. Для многих людей, волею судьбы оказавшихся на пляже и погибших здесь, кивнул я в сторону чьих-то окровавленных останков, лежащих вдали и больше похожих на кучу измочаленного мяса. Это ужасная трагедия, но не для нас. Пока здесь не появились родовитые ищейки, мы можем устроить охоту на тварей, спася заодно парочку человек. И чем черт не шутит, может даже прорвемся на ранг учеников.